За все платила бывшая с Распутиным молодая женщина, которую он заставлял платить и певицам. Распутин дал нескольким певицам записки, написанные им. В записках были различные изречения, например, «люби бескорыстно» и так далее. Вся компания пробыла в кабинете около 2 часов и уехала. Распутин всем объявлял, кто он такой. Подполковник Семенов. Итак, заместитель главы самого мощного ведомства России получил текст, оформленный с грубейшими нарушениями дела производственного стандарта. Однако это Джунковского не возмутило. Его захватило содержание. На Распутина есть, наконец, неопровержимая улика. Во-первых, теперь можно документально утверждать, что царь вдруг ведет разгульный образ жизни. Во-вторых, что самое главное, позволяет себе непочтительно и даже пренебрежительно отзываться о высочайших особах. Мастера полицейского сыска не удивило, что в своем рапорте подполковник Семенов не сослался на показания конкретных лиц, на основании которых и восстанавливалась картина. Ведь не сам же подполковник пировал в кабинете с Распутиным. Ему кто-то об этом рассказал. Кто? Ответа на этот вопрос в донесении не имелось. Тем не менее, старт был дан. Следовало мчаться вперед к намеченной цели — формирование компрометирующего досье. В этом направлении товарищ министра и устремился. Находясь на посту московского губернатора несколько лет, шеф жандармов прекрасно был осведомлен о кадровом составе службы полицейского сыска и охраны в первопрестольной столице. Он знал, кому надо обращаться. Первонаперво сразу же послал начальнику охранного отделения в Москве полковнику Мартынову личный приказ, помимо градоначальника, подвергнуть донесение о кутеже дальнейшей разработки. В отличие от Адрианова, полковник Мартынов оказался куда более покладистым и тотчас исполнил данное ему поручение. Если градоначальник дрожал от страха перед Распутиным, то, надо полагать, его непосредственный подчиненный отличался не только смекалкой, но и просто героической смелостью. В своих воспоминаниях Джунковский приводит обширный текст донесения Мартынова, из которого следует, что указанная компания во главе с Распутиным была пьяна, а сам герой заставлял исполнять циничные танцы и в оскорбительном тоне отзывался о царской семье. Оказывается, собутыльники обсуждали важную коммерческую сделку, которую задумали журналисты Саедов и Кугульский. Получить от казны многомиллионный контракт на поставку белья для армии. Когда они изложили свой план Распутину, тот пообещал проекту полную поддержку и указывал на несомненное покровительство ему в этом деле, которое он рассчитывал встретить в лице высоких особ. Все эти факты показались Джунковскому столь значительными, что он счел необходимым составить на основании их докладную записку и представить ее государю, так как не высказать своему монарху правду о Распутине считал для себя нарушением присяги. Случай для вручения записки не заставил себя долго ждать. В последние дни мая 1915 года в Москве произошли беспорядки, вызванные слухами о немецком засилье. Беспорядки приняли форму погромов многих магазинов, контор и промышленных предприятий, якобы принадлежавших немцам. Эти события очень обеспокоили царя, который потребовал от Министерства внутренних дел немедленного их прекращения, проведения расследования и предоставления ему полного отчета. Миссия и была возложена на Джунковского. С этой целью он на 2 дня выезжал в Москву для личного ознакомления с событиями на месте. Первое, что было сделано высокими ревизорами столицы для наведения порядка и наказания виновных, с снятие с должности несмышленого градоначальника Адрианова, хотя его вина в бездействии во время погромов и не была очевидной. Причины московских беспорядков генерал расследовал, параллельно ведя дознание и о мартовской пирушке в Яре. Неизвестно, встречался ли он в этой связи во время московской командировки с кем-нибудь из чинов полиции, но не исключено, что такая встреча могла состояться, и особо доверенные лица, такие как полковник Мартынов, могли получить соответствующий инструктаж. Джунковский не сомневался, что одной из причин беспорядков, вызванных слухами о предательской деятельности русских немцев, стало наглое поведение Распутина, имевшее место в Москве еще так недавно, которое, по мнению честного верноподанного, бросило тень на царскую семью. Подобный вывод являлся совершенно абсурдным, а ведь в общественных кругах люди давно разучились отличать истинное от мнимого. В этом контексте становится понятным, почему упомянутая тень показалась генералу недостаточно выразительной, и вся его деятельность была направлена на то, чтобы, во-первых, краски стали гуще и мрачнее, а во-вторых, чтобы об этой ужасной истории узнало как можно больше людей. Вечером 1 июня 1915 года шеф корпуса жандармов делал доклад царю о расследовании причин беспорядков. Перед сном в своем дневнике Николай II записал: «В 10 часов принял Джунковского по возвращении его из командировки в Москву по случаю беспорядков и погромов». В тот вечер царь услышал не только об этом. По окончании официальной части докладчик попросил у монарха разрешения высказать то, что давно меня, как верноподданного, волнует. Николай II несколько изменился в лице и сказал: «Пожалуйста, говорите». Далее пошел монолог Джунковского о времяпрепровождении Распутина, о его кутежах, пьяных дебошах, связях с сомнительными личностями. Закончив устный обвинительный монолог, Джунковский достал из портфеля свою записку и передал ее царю. При этом он особо подчеркнул, что записка существует лишь в единственном экземпляре. Далее, если верить Джунковскому, а верить ему можно лишь с большой осторожностью, Николай II убрал сей документ в ящик своего письменного стола и сказал: «Благодарю вас». Перед расставанием повелитель попросил своего подданного и в дальнейшем также верно исполнять свой долг и все ему сообщать непосредственно. Окрыленный успехом, генерал просто выпорхнул из царского кабинета и вернулся домой в большом волнении. Закончив описание своего поступка, Джунковский резюмировал: «После этого в течение 2 месяцев государь не пускал к себе Распутина, а ко мне все время был более милостив, чем когда-либо. Очевидно, моя записка произвела впечатление». Произвела, несомненно, но не на царя, а на столичную публику, в которой она попала с подачи Джунковского уже вскоре после приема у царя. Однако только подлогом дело не ограничивается. Вся эта ресторанная история в том виде, как ее изобразил генерал, и каковой она стала достоянием публики и газет, не просто тенденциозна, но и лжива. Начнем с конца. Доклад состоялся 1 июня, а уже 9 июня царь заносит в дневник: «Вечером посидели с Григорием». Ясно, что утверждение о 2 месяцах отлучения Григория от царского дома не имеет под собой никаких оснований. Теперь, что называется, углубимся в существо вопроса и поговорим более подробно о пресловутом ресторанном кутеже. Сперва о членах веселой компании. Их, помимо Распутина, как помним, было четверо, двое журналистов и две женщины. Решетникова и молодая незнакомка, платившая за все. Ее личность осведомителем Джинковского так установить и не удалось. Никого из спутников Григория полиция почему-то не опросила. Никаких показаний ни от певичек из хора, исполнявших циничные танцы, ни от официантов, ни от владельца заведений не получалось. Во всяком случае, следы таких действий в полицейских документах не отразились. Теперь о Решетниковой. Звали ее Анисьей Ивановной. Она была вдовой московского купца и ревностной христианкой. Именно в ее доме не раз останавливался Распутин, когда бывал проездом в Москве. Беспощадная молва зачисляла эту женщину в разряд самых бесстыжих последовательниц старца и даже приписывала ей половую разнузданность. А развратницы к моменту указанного события было без малого почти 80 лет. Решетникова родилась в 1837 году. Этот пример еще раз красноречиво показывает, что создатели Распутиниады врали без всякой оглядки, без всякой видимости правдоподобия. Доклад у царя Джинковский имел 1 июня. Однако и после этого его деятельность по сбору компрометирующих сведений о Распутине не прекратилась. Донесения к нему под грифом «Совершенно секретно, лично» шли от Мартынова и за более поздними числами. Неизвестно, как выглядело в оригинале сообщение этого полицейского чина, которое товарищ министра и глава корпуса жандармов получил тотчас. Оно существует лишь в изложении самого Джинковского. Однако сохранились другие подлинные документы, которые освещают эту историю совсем иначе. 31 мая 1915 года шеф жандармов отправил смышленому полковнику Мартынову телеграфный приказ подробно изложить имевшую место 26 марта историю в ресторане. Мартынов очень старался угодить. Высокий патрон в Петрограде оказал ему такое внимание, удостоил такой чести лично составить и представить требуемую бумагу государственной важности. 5 июня ответ был готов, и на бланке начальника отделения по охранению общественной безопасности и порядка в Москве за подписью Мартынова текст был припровожден Джинковскому. Надо думать, последний был удовлетворен. Подобного рода документы под грифом «Совершенно секретно, лично» составлялись в одном экземпляре, и этот экземпляр сохранился в архиве. Изложение событий в нем построено на пересказе рапорта подполковника Семенова, который был полностью воспроизведен выше. Однако вариант номер 2 дает уже новую трактовку, рисует еще более неприглядную картину. Согласно последнему донесению, оказалось, что вся компания уже во время прихода в ресторан была навеселе. Надо думать, что и старуха Решетникова тоже. Потом был приглашен хор, исполнивший несколько песен, а затем протанцевал весь хор «Матчиш» и «Кэкуок». Дальше больше. Распутин, как утверждает Мартынов, распоясался, начал откровенничать с певичками, затем отозвался с пренебрежением о царице. Теперь же внимание. Сейчас будет воспроизведен текст, который потом станут репродуцировать множество раз, как особо смачный эпизод. Это, безусловно, ярчайший образец мастерства пиар-технологов начала XX века. Сразу отметим, что ни о чем подобном в первом донесении речи вообще не было. Далее поведение Распутина приняло совершенно безобразный характер какой-то половой психопатии. Он будто бы обнажил свои половые органы и в таком виде продолжал вести беседу с певичками, раздавая некоторым из них собственноручные записки с надписями вроде «Люби бескорыстно». Прочие наставления в памяти получивших их не сохранились. На замечание заведующей хором о непристойности такого поведения в присутствии женщин Распутин возразил, что он всегда так держит себя перед женщинами и продолжал сидеть в том же виде. Сцена просто омерзительная. Правда, полковник предвосхитил описание эксгибиционистского акта стыдливым будто бы. Но в потоке деталей эта мелочь проходит мимо внимания читателя. А при многочисленных цитированиях обмолвка обычно вообще пропадает. Отложим на время все документы и свидетельства и попробуем поразмышлять над описанным. Пьяный мужик в ресторане совершает гнусное непотребство, которое, кроме робкого замечания заведующей хором, протеста ни у кого так и не вызвало. Ни у спутников Распутина, ни у танцующих и поющих хористок, ни у официантов. А куда подевались два агента охранного отделения, которые по распоряжению того же Джинковского должны были неотступно находиться при персоне царева друга? Они что, тоже впали в состояние оцепенения при виде сего эротического ревю? Вопросы, вопросы, вопросы, без конца. А документальный ответ на каждый из них требует сложных, трудоемких изысканий. Изготовители подобных исторических фальшивок во все времена именно на это и рассчитывают. Лживая весть прогремит на весь свет, сыграет нужную политическую роль, а о каких-то там поздних опровержениях узнают единицы. Так и случилось. О выставленных на показ в ресторане распутинских гениталиях можно прочесть в бесчетном множестве публикаций. А о лживости всей этой истории повествуют лишь отдельные авторы. Надо отдать должное Джинковскому. Сей шедевр усердия полицейского полковника он в свои мемуары не включил, не рискнув. Уж слишком вульгарным все это выглядело. Генерал же был эстетом, меломаном, любителем высокого искусства. Однако и оставлять без движения сей сокрушительный материал тоже сил не хватало. Это совершенно секретное и личное донесение, составленное в одном экземпляре, было тиражировано и пошло гулять по рукам. То ли масонские братья подсказали генералу такой удачный ход в деле формирования угодного общественного мнения, то ли преданный государю товарищ министра сам додумался. Теперь уж не узнать. Да и не важно это. Примечательно другое. Текст донесения очень скоро попал к Гелиодору, который подробно, с новыми красочными деталями, всю эту сцену и воспроизвел в своей книге «Святой черт». Конечно, будучи достаточно хитрым и расчетливым человеком, Джинковский не мог не понимать, что для продолжения опасной игры с компроматом надо соблюдать хотя бы видимость правдоподобия. Для этого требовались вещественные доказательства. Расторопный полковник Мартынов скоро одно из бесспорных и предоставил. Уже 7 июня 1915 года Джинковский получает новое послание от своего подопечного из Москвы. В нем говорилось: «В дополнение к донесению моему от 5 июня сего года за номером 291-834 имею честь представить при всем вашему превосходительству одну из собственноручных записок Григория Распутина из числа розданных им певичкам женского хора ресторана «Яр» при посещении им этого увеселительного заведения 26 марта сего года. Записка написана карандашом на обрывке листа пищи бумаги и крайне неразборчиво по малограмотности ее автора, но, по-видимому, читается так. «Твоя красота выше гор. Григорий». Не может не вызвать удивления, что полицейскому полковнику при